Книги в комнате не наблюдалось. Скинув с плеча рюкзак на пол рядом со столом, Денис вытащил из кармана мобильник и набрал номер Виола. «Валька, где твой презент? Куда ты его запрятал? Я что, по всему дому должен его искать?» Вместо приветствия заорал он на друга. «А ты где сейчас находишься?» «В доме твоей бабушки нахожусь». «Зеркало видишь?» «Вижу». «Под зеркалом тумбочка. Вот в ней, в верхнем ящике». Денис рванул к тумбочке, выдвинул ящик и извлек из него сверток в красивой подарочной упаковке, перетянутой голубой ленточкой с элегантным бантиком. «Нашел?» «Нашел. Все, спасибо. Я тебе потом перезвоню. Отбой». Дэн отключил телефон, скинул пиджак, повесил его на спинку стула, стоящего у стола, сел и хотел было начать освобождать подарок от упаковки. Но к тому времени уже почти отгорел закат, и в комнате стало так темно, что парню пришлось сначала распахнуть ставни. Затем, решив, что этого недостаточно, Денис зажег лампу, в которой, как ни странно, еще был керосин. Покончив с этим, юноша развязал ленту и извлек книгу. «Виол Шеба. Невеста для императора», — прочел он на обложке. «А почему не ликвидатор первого уровня?» — обиделся парень. «И с каких пор я стал императором?» «Ты что, писака хренов, предков Кэтран укокошил?» «Если так, то я тебе не завидую. Катька тебе все глазки выцарапает. И никакие запреты на посещение земли ее не остановят». Денис открыл книжку на первой странице. Что-то прошуршало по комнате. Юноша встрепенулся, но в неверном свете керосиновой лампы ничего подозрительного вокруг не заметил. «Наверное, мыши», — решил Денис и начал читать. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старый вдовец со своей красавицей-дочкой». «Кажется, Валька на русский народный перешел. Артист!» — хмыкнул юноша. «Напрямую, в наглую сказки тырит. Не стесняется. И ведь не боится, что в плагиате обвинят. Хоть бы предысторию какую-то про меня дал. Как я сюда добирался, скажем?» Тут взгляд его упал на номер страницы, и юноша оторопел. Это была далеко не первая страница. «Что за чертовщина?» Денис решительно открыл начало книги, но бумажные листы вывернулись из-под его пальцев и, прошуршав, вернулись назад. «Ах, вот даже как! Ну ладно, будь по-твоему». Однако вскоре вдовец женился вновь. Злая мачеха, у которой были свои дочери, не взлюбила падчерицу и взвалила на нее всю тяжелую работу. Она только и думала, как бы несчастную со свету сжить, да извести в конец. Однажды послала мачеха... «Не, он что, издевается?» — рассердился Денис. «Какая мачеха? Что за мачеха? Как я определю, из какой-то сказки?» «Хотя нет, намек есть. Это была злая мачеха». «Это, конечно, упрощает дело». «Ну, Валька, ну, конспиратор!» «И что дальше?» Уткнулся он опять в книгу. «Свою падчерицу в лес за хворостом. Бедная девочка шла по дремучему лесу, испуганно озираясь по сторонам. Еле приметная тропка виляла между огромными деревьями, и ей становилось все страшнее и страшнее. Глазки на ее дебильном личике... «Совсем охренел! У главной героини и личика, оказывается, дебильные! Да интересно, что это за сказка?» «Где там у нас злая мачеха гонит падчерицу за хворостом?» «Метелица, 12 месяцев, морозка. Нет, там дело по зиме было, а тут, судя по всему, лето. Ладно, с этим потом. Что там у нас дальше?» становились все круглее и круглее от испуга, а голова все глубже вжималась в плечи. Наконец она забралась в такую чащу, что поняла, если пойдет дальше, заблудится окончательно, и тогда она начала собирать сухие ветки, которых в этом буреломе было превеликое множество. Скоро ее работа подошла к концу. Она распрямилась, прижимая к груди охапку хвороста, и вдруг услышала, как за ее спиной тихо треснула сухая ветка. Несчастная девушка вздрогнула, съежилась и застыла, не в силах от ужаса пошевелить ни рукой, ни ногой. Ну вот, Валька вместо нормальных сказок на ужастики переключился, расстроился Денис, и тут призрачный свет со стороны зеркала заставил парня оторвать глаза от книги и кинуть на нее взгляд. Нифига себе! По зеркалу пробежали голубые волны, и оно превратилось в гигантский экран. Вот это да! Ахнул Дэн. Объемное изображение стремительно наливалось красками. Чумазая девица с действительно дебильным лицом застыла, судорожно прижав к груди охапку сухих веток. «Однако!» — пораженный парень не сводил глаз с девицы. Она стояла словно изваяние, хотя легкий ветерок шевелил подол ее серой замызганной юбки. «Интересно!» — Денис почувствовал, что долгожданное возвращение вот-вот произойдет. Поднял с пола рюкзак с подарками для Катран, накинул лямку на плечо и вновь начал читать, краем глаза наблюдая за тем, что творится в зеркале бабки Ерошки. Бедняжка с трудом преодолела свой страх, медленно повернула голову и увидела прекрасное женское лицо с глазами профессионального убийцы. Девушка на импровизированном 3D-ТВ медленно повернула голову и посмотрела прямо в глаза возникшей за ее спиной Катран, уже занесенной для смертельного удара рукой. «Ты что делаешь, дура?» Ленин с книгой в руке выскочил из-за стола, чуть не свалив стул. Изображение тут же потухло. Перед ним опять было обычное зеркало. И только деревянный Велес на его окантовке, как показалось Денису, ехидно усмехнулся. Юноша подошел к зеркалу поближе, ощупал стеклянную поверхность. Зеркало как зеркало, ничего особенного. Легкое дуновение за спиной заставило его рывком развернуться и тут же инстинктивно пригнуться, уворачиваясь от летящего в него кинжала. «Ну ни хрена себе!» Клинок, запущенный нежной ручкой девушки необыкновенной красоты, которая сумела практически бесшумно прокрасться в горницу бабки Ерошки, просвистел над головой Дэна и свободно ушел в зеркало, умудрившись не разбить его. Малахольна, ты это кончай! — заволновался Денис, с удивлением глядя на нападавшую. В дверном проеме стояла знойная красавица Востока с голым пупком в воздушных шароварах и полупрозрачном лифе. Она словно только что сошла со страниц сказок «Тысячи одной ночи». Каштановые волосы, заплетенные в мелкие тугие косички, тонкие брови, подведенные сурьмой, которые хищными стрелками сходились у переносицы, портя общее впечатление. А еще это впечатление портил очередной кинжал, который она вытаскивала из-за пояса. Девица зарычала, сделала шаг вперед и метнула смертоносный клинок. От него увернуться было уже невозможно, так как кидала она его практически в упор. Единственное, что успел сделать Денис, это выставить книгу Вальки Шабалина перед собой как щит, что его и спасло. Кинжал пронзил творение друга насквозь и застрял в нем, уткнувшись рукояткой в твердый картонный переплет. Удар был настолько мощный, что парня отбросило спиной прямо в зеркальную поверхность, тут же замерцавшую призрачными всполохами. Дэн частично погрузился в пульсирующее марево, но чисто автоматически сопротивляясь, он выпустил книгу и вцепился в деревянную раму зеркала. Незнакомка холодно улыбнулась. В ее руке появился еще один кинжал. Она шагнула вперед, занесла руку, и тело ее содрогнулось, словно от удара, нанесенного кем-то сзади. Глаза ее удивленно расширились, и тут деревянная рама зеркала хрустнула под руками Дениса. Его всосало внутрь голубого марева, завертев в мощном магическом вихре.